Глава 20. 10 августа 1859 года. Кузьма раскрыл глаза, и первое, что он почувствовал, это дикую боль в голове. «Ох, что же вчера было?» – прошипел здоровяк и мутным взглядом осмотрелся, где находится. Вокруг стояли койки их барака, где расположилась артель. Кроме него тут был еще один рабочий, и у него-то Кувалдиной спросил, как здесь оказался. «Тихон тебя приволок», — ответил тот. «Только не сказывает, что случилось. Внизу сидит, да брагу глушит». Тут же перед глазами мужика пронеслись события прошлого вечера. Вот он идет под ручку с Пелагеей. Девушка была на диво хороша и вообще неприятная. Вот он довел ее до дома, а тут Тихон оказался. А дальше резкая боль и темнота. «Вот сволочь!» — прошипел бригадир и попытался резко подняться с кровати. Но тупая боль в затылке охладила его пыл. Уже чуть медленнее здоровяк все же принял вертикальное положение и спустился вниз. Там была столовая, где питались все постояльцы этого доходного дома и ближайшие округи. В дальнем углу сидел парень с кружкой в руках и мерно покачивался. Подойдя к нему, Кузьма осторожно уселся на соседний табурет и вперил тяжелый взгляд в парня. Тот никак на это не отреагировал, лишь тупым взглядом продолжая смотреть в наполовину опустошенную кружку. По нему было заметно, что всю ночь он не спал. «Говори», — бухнул бригадир, когда ему надоело это затянувшееся молчание. Тихон так и продолжил безучастным взглядом смотреть в свою кружку. Протянув руку, Кузьма схватил того за плечо и встряхнул. «Говори давай, что вчера было? Где Пелагея? С ней все в порядке?» Взгляд Тихона слегка прояснился, и он медленно перевел глаза от кружки на здоровяка. Потом всхлипнул и бессвязно пробормотал. «Это все. Они, суки. Мы для них штакуклы. Играют нами. Вообще за людей не считают». «Где девушка?» — прорычал в лицо парня здоровяк. Его слова не добавили Кузьме спокойствия. Наоборот, по спине прошелся ледяной ветерок страха. «Не знаю», — буркнул Тихон. «Увезли». «Кто увез? Говори давай!» Уже в полный рост поднявшись, Кузьма обеими руками встряхнул парня за плечи, привлекая внимание всех посетителей столовой. «Люди князя!» — убито обронил парень. «Что с ней? Не знаю. Это все молодой барин, он виноват». Слова полупьяного парня не добавили ни ясности, ни спокойствия. Поняв, что толком от него ничего не добиться, Кузьма встал и побрел на выход. Надо убедиться, что Пелагея дома. А если нет, то о каком молодом барине речь? Уж не о Винокурове ли? «Не приходила она вчера», — заявил Кузьме домовник. «Не знаю я, где она». У мужика от этих слов внутри лишь усилился страх за девушку. Вот же черт, он здоровый мужик, обещал ей защиту. А в итоге что, кто ее забрал? Видимо, удар не прошел без последствий, потому что только сейчас Кузьма вспомнил упоминание Тихона про князя и догадался, кого тот имел в виду. А ведь только недавно тот собирался пригляд за Пелагеей организовать. Не просто так, как теперь понимал Кузьма. Но при чем здесь какой-то молодой барин? Так как до князя было далеко, здоровяк побрел к дому Зубовых, где остановился на жилье молодой Винокуров. Иных предположений, к кому податься и получить ответы на свои вопросы, у него не было. И на полпути он увидел, как по улице бредет знакомая фигурка. «Пелагеюшка!» — обрадовался Кузьма, тут же ускорив шаг. Он бы и побежал, да голова все еще болела. И при каждом резком движении, словно церковные колокола внутри били. «Ты как?» — подошел он к девушке. И тут же обратил внимание, что она в другом сарафане, да и взгляд какой-то потерянный, а глаза красные, плакала недавно. «Все хорошо», — тихо и грустно ответила девушка. «Ты цел?» «Я рада». Тем же тоном, словно чисто из вежливости, продолжила она. «Что было ночью? Тебя кто-то обидел? Только скажи, и я...» «Все уже в прошлом». Роман Сергеевич все решил. Бесцветным голосом оборвала она все вопросы и обошла Кузьму, продолжив путь. От слов девушки мужику стало больно. А к молодому Винокурову возникли вопросы, что он там решил и как. Из чего Тихон называл его виноватым, да и простая мужская ревность дала о себе знать. После первого свидания Кузьма уже начал думать, что Пелагея станет его, и тут другой мужчина о ней заботится, непорядок. Все же снова ее догнав, Кузьма не стал опять наседать на девушку с расспросами, а просто пошел рядом. И по сторонам зыркал, не пойдет ли кто снова со спины. Уже у самой двери в подъезд дома он не выдержал и повторил свой вопрос. «Так что случилось? Мне сказали, что тебя люди князя увезли, а потом...» «Прости, я не хочу вспоминать», — покачала головой Пелагея. «Спасибо, что проводил». Так и не получив ответов, бригадир остался стоять перед закрытой дверью. Но его это не устраивало, и он отправился опять к Зубовым, только уже с четким намерением получить хоть какие-то сведения. Неизвестность томилась сильнее боли в голове. На пороге усадьбы его встретил слуга Зубовых и, выслушав его просьбу встретиться с Романом Винокуровым, попросил подождать. Через несколько минут парень вышел к воротам. «Рад, что с тобой все в порядке», — первым делом сказал Кузьме дворянин. В отличие от Пелагеи, он был относительно спокоен, а уж на фоне Тихона и вовсе невозмутим. И уж теперь здоровяк рассчитывал получить ответы на свои вопросы, которые тут же и задал. «Что тебе сказать?» — вздохнул парень. Князь Белов не отступился от Пелагеи. «Я видел лишь одну возможность решить эту проблему раз и навсегда». После чего он кратко пересказал, что использовал девушку как наживку, словно рыбак какой. В голове Кузьмы все встало на свои места, и слова Тихона об игрушках и бледная, словно тень Пелагея, сейчас бригадир был полностью согласен с парнем. Все они простые рабочие крестьяне, лишь игрушки в руках дворян. «Да разве так можно?» — прошептал он, кипя от негодования. «С живыми людьми-то». «А ты бы предпочел, чтобы князь и дальше продолжал жить, как обычно, а Пелагея ходила в страхе, оглядываясь и постоянно ожидая, когда ее скрадут?» — жестко припечатал Роман. Эти слова немного отрезвили мужика, но внутри он все равно был не согласен с решением парня. «Вы, барин, вам виднее», — угрюмо сказал он. «У тебя есть другое предложение, как я мог поступить?» — спросил Винокуров и, не дождавшись ответа, закончил. «Вижу, что нет». «Значит, ты прав. Мне виднее». «Возвращайся к бригаде и насчет Тихона, пока не трогай парня, он еще пригодится. И посмотри за ним, чтобы не учудил чего. Он главный свидетель. Без него князь может и выйти сухим из воды. Понимаешь, чем это грозит Пелагее?» Кузьма угрюмо кивнул. «И правда, в том состоянии, в каком сейчас Тихон, он может чего учудить. Сделанного не вернешь. И теперь осталось лишь довести дело до конца, посадить Белова, чтобы он больше не мог вредить никому». «Открывай!» — приказал Губин надзирателю. Противиться приказу капитана-исправника тот не стал и быстро отпер дверь в камеру. Там на кушетке сидел и смотрел в пол хмурый князь Белов. Василий Емельянович зашел внутрь, абсолютно не переживая, что на него может кто-то накинуться. За ним даже дверь не заперли, только надзиратель ее прикрыл и встал с другой стороны. Присев на край кушетки, капитан с любопытством посмотрел на князя. «Чего смотришь?» — раздраженно спросил Григорий Александрович. «Лучше подумай, как меня отсюда вытащить». «Никак», — легко ответил ему Губин. «Что значит «никак»?» — вспылил князь и даже вскочил с кушетки. «Ты понимаешь, что один я на каторгу не отправлюсь? Если ты ничего не предпримешь, то будете угрожать, до суда не доживете». Равнодушно и даже лениво процедил Василий Емельянович. Князь в удивлении уставился на него, словно впервые увидел. «Ты забыл, сколько я тебе платил? Ты бы без меня на эту должность никогда не попал. А сейчас бросаешь меня?» «Вы подставились, князь», — вздохнул Губин. «Так сильно испачкались, что не отмыть вас. Очень уж большое количество видаков нашлось. Настоящих», — выделил голосом последнее слово капитан-исправник. «К тому же их прикрывают. И не кто-нибудь, а мой собственный помощник. Начну пытаться вас вызволить. Точно могу с места слететь. Алексей Петрович на меня большой зуб имеет, что не его в мое кресло посадили. А что касается наших дел, если заговорите, то лишь срок себе добавите, да жену с детьми без наследства оставите. Их ведь тогда как соучастников могут привлечь. На том род Беловых и закончится. А так, ну, отсидите годика 4, потом домой вернетесь и спокойно доживете свой век. Делов-то». «Делов-то!» — расцвирепел князь. — А то, что меня дворянского достоинства лишат, на это плевать! Имени моего лишат, ты слышишь? — подскочил он к Губину и схватил его за грудки. Этого уже терпеть Василий Емельянович не стал. Схватив князя за кисть, он заломил его руку так, что тот взвыл от боли. Все-таки хоть Григорий Александрович держал себя в форме, но возраст у него был уже приличный. А капитан-исправник его почти на 20 лет моложе был, да и работа у него была такая, что часто приходилось то в седле скакать, с объездом всех земель, то и кулаком пройтись по задержанным. «Вы уж держите себя в руках пока еще, князь», — прошипел он в ухо Белову. Старик еще немного потрепыхался в сильной хватке Губина, но, поняв тщетность своих попыток вырваться, обмяк, после чего Василий Емельянович его отпустил, и он рухнул на кушетку. «Чего тогда приперся?» — глухо обронил Григорий Александрович. «Поглумиться решил?» «Зачем мне это?» — хмыкнул мужчина. «Нет, Григорий Александрович, я для другого вас навестил». «И для чего же?» — насторожился князь. «Вижу, дошло до вас ваше положение. Готовы слушать?» — улыбнулся Губин. «Говори уже!» — буркнул Белов. «Вы не ершитесь. Это к добру не приведет», — напомнил Василий Емельянович. И лишь добившись полной покорности и готовности внимать от князя, продолжил. «Вы, конечно, оступились. И закон не на вашей стороне. Вот только ни один вы грешите незаконными связями без согласия второй стороны. У многих помещиков рыльце в пушку, уж я-то знаю. И они будут не в восторге от инициативы моего помощника. Пусть никто вслух того не скажет, но они на вашей стороне. Потому что иначе в следующий раз уже к ним могут постучаться городовые». «Подкупить кого надо?» — спросил в лоб Белов, подобравшись как волк перед прыжком. Он впервые почуял, что может все не так уж и безнадежно, как сгущал тучи только что Губин. «И это тоже. Но позже. Для начала нужны ваши связи. Если что, я и понял, в этой жизни у каждого есть свои болевые точки. И у уездного судьи, и заседателей суда тоже, только нужно их знать. Их фамилии вам известны. Подскажите, кому они доверяют свои секреты? К кому можно обратиться, чтобы их выведать? И, кстати, я ведь все это тоже не бесплатно буду делать». «Что ты хочешь?» — хмуро спросил Белов, уже представляя, в какие расходы встанет ему попытка даже просто найти обличающий материал на любого из состава уездного суда. «Вы мне даруете одну из своих деревень как дальнему родственнику. Увы, Малышев показал зубы, и я не уверен, что мне удастся после вашего дела переизбраться снова в капитаны. Нужно же будет потом на что-то жить, даже если вы останетесь на свободе». «Только когда меня оправдают». Тут же поставил свое условие князь. «До этого даже не жди, что получишь хоть копейку от меня». «Что ж вы сами выбрали?» — разочарованно протянул Губин. «Счастливо оставаться. Если передумаете, ждите, пока на дежурство встанет надзиратель Никонов. Все иные не такие надежные и не умеют держать язык за зубами». Ля мюзик. Сидеть дома и ждать Малышева — то еще удовольствие. Только одна хорошая новость была. С Кузьмой Авдеичем все в порядке. Правда, разговор у нас вышел тяжелый. Алексей Петрович пришел, когда я сидел в своей комнате и перебирал струны, наигрывая мелодию лирики «Сектора газа». Только мелодию, слова даже не пытался произносить. Ну, их еще услышал бы кто-то, а снова ненужные вопросы пошли. А так, ну, играю я что-то, мало ли что именно. «Ох!» — выдохнул протяжно полицейский, усаживаясь в кресло в зале и принимая чай у служанки. «Не ложились спать?» — уточнил я. «Спал, но мало», — признался мужчина. «Ох, и кашу вы заварили, Роман Сергеевич». «Чего это?» — не понял я его слов. «Да слух уж на весь город пошел, что ночью к князю полиция ворвалась и в застенки утащила. Без подробностей. Как итог, уже и председатель дворянского собрания к нам заходил, спрашивал, по какому праву мы врываемся в дома и уважаемого человека в исподнем к себе тянем». Я лишь фыркнул при слове «уважаемого». «И что вы отвечали?» «Как есть, так и говорил». «Нам только на руку, что новость широко разнесется. Пока до вас добирался, успел зарегистрировать показания всех свидетелей. До того, как к ним кто подойти бы успел. Сейчас вот и ваши буду записывать. Думаете, что мне говорить будете, потому как ваши слова в этом деле, да Владимира Михайловича, самые весомые. Без них, чую, на других видаков давить будут. И те могут и забрать свои показания». «Другим-то какая разница, поймали князя на преступлении или нет?» — удивился я. После чего Алексей Петрович мне и объяснил, что дело в сословной солидарности и той строгости наказания, что ждет князя. «Меж собой мы можем какие угодно отношения иметь, но идти против одного из своих в одиночку опасно. Мне надо было изначально коалицию против князя собрать, чтобы большинство аристократов города хотя бы знали о нашей распре. Тогда действия полиции выглядели бы как удачная интрига с моей стороны. Всем все понятно, все в рамках правил игры. А сейчас это удар государственной системы по одному из них. Как показывает практика, потом следуют такие же удары уже по другим дворянам, вот и поднялся переполох». «Вы предвидели такую ситуацию?» — уточнил я. «Думал, раз вы на живца князя ловите, да и Владимир Михайлович вас поддержал, то общество поймет все правильно. Недооценил я ваш пыл молодости». Прокряхтел Малышев, не став добавлять, что сам все превратно понял. «У князя ведь были недоброжелатели, они в любом случае могут воспользоваться его арестом». «Конечно», — усмехнулся полицейский, — «вы тому пример. И раз уж вы нанесли первый удар, то ждите гостей. К вам обязательно придут на разговор или попросят посетить с визитом». «Мне же вы запретили покидать город». «Попросил задержаться, пока я ваши показания не записал». «Поправил меня Алексей Петрович. Вот сейчас все сделаем и отправляйтесь, куда вашей душе угодно. Только уж потом на суд не опоздайте. Вам пришлют письмо с датой». Надолго Алексей Петрович не задержался, как и сказал, взял с меня показания и убыл, после чего я, загруженный новой информацией от него, пошел искать тетушку. Раз такой опытный полицейский говорит, что высший свет может встать на сторону князя лишь из неосведомленности и боязни за себя, не стоит отмахиваться от его слов. Как хорошо, что сегодня вечером в ее театре премьера. Там-то и можно будет запустить нужные слухи, попутно успокоив дворянство и объяснив, что конфликт у нас сугубо личный, для которого и была привлечена государственная машина. Разговор с Софьей Александровной, когда я поделился опасениями Малышева, лишь подтвердил слова полицейского. «Ох, Роман, молод ты еще», — вздыхала она. «Зря вчера вы с Володей так быстро все провернули и нам ничего не сказали, но я понимаю Владимира, он у меня бывает чересчур прямым и не терпит издевательств к тем, кто ниже по положению». «Так говоришь, князь, у вас лесопилку сжег? И можно говорить, что это ваш ответ на его необоснованную агрессию?» «Да», — кивнул я, — «свидетель и исполнитель его приказа у нас есть. По понятным причинам его имя мы раскрывать не хотим, но он исполнитель, человек подневольный. Князь легко может сказать, что не давал ему никакого приказа. Потому, как только мы узнали о такой замечательной возможности его прижать, то тут же воспользовались». «Не слишком ли жесткий ответ?» Единственное, что вызвало сомнение у тети. «Если бы мы знали, с чего он нас атаковал, то, может быть, вы и были правы. А так он повел себя, как бешеная собака. А таких нужно убирать из общества, пока еще кого не покусали». Женщина хмыкнула, но приняла мое объяснение. «Хорошо, так всем и буду отвечать сегодня. Уверена, ко мне многие подойдут с вопросами о вашем конфликте. И ты Ольгу уже предупредил?» «Нет еще». «Ох, Рома, Рома», — покачала она головой, — «так уж не забывай про маму. Прямо сейчас к ней иди. И не говори, что со мной уже обсудил этот вопрос, а то обидится. А уж я сделаю вид, будто не знала ничего, когда она ко мне подойдет». Спорить по такому пустяку с тетей я не стал. Я к ней сразу подошел, потому что именно с ней будут стараться поговорить большинство посетителей театра, и к маме я в любом случае собирался подойти. Но раз уж тетя говорит, что к ней надо было в первую очередь заглянуть, то не буду расстраивать. Ни ее, ни маму. «Что с тобой?» — удивленно спросила Маргарита Пелагею, когда та зашла в квартиру. «На тебе лица нет!» Тут же женщина засуетилась и сама поставила чайник, чтобы приготовить успокоительный взвар. После чего села рядом с девушкой и начала успокаивающе гладить ту по плечу, попутно осторожно ведя расспрос. Вскоре Пелагея не выдержала и, расплакавшись, обо всем рассказала. «И он меня прогнал!» Выла девушка уже в голос, делясь тем, что ее тревожило больше всего. «Я обратно просилась, а он не взял!» «Милая, успокойся, вот лучше попей!» Подала Маргарита девушке приготовленный взвар. «Попила? А теперь слушай меня, почему он так сделал!» Пелагея, сделав несколько глотков, все еще всхлипывая, посмотрела на свою наставницу. «Ты ведь говорила, что Роман был вынужден дать тебе вольную, чтобы пресечь слухи, якобы ты на него большое влияние имеешь, так?» кивнула девица. «Вот. А теперь представь, он ради тебя на конфликт с целым князем пошел. Полицию среди ночи на уши поднял. Не удивлюсь, если уже весь высший свет знает об этом, и тут он тебя обратно берет. Ты не думаешь, что так лишь подтвердится этот слух, и тогда хорошей партии Роману не видать? Все на него станут косо смотреть, дела вести с опаской. А ну как он из-за тебя еще чего учудит? Покажется тебе что-то, ты ему нашепчешь, а он и ринется в бой». А так он сразу показал, что действовал из благородных побуждений. И этот нелепый слух не усилится. А если кто подумает его раздувать, то столкнется лишь с недоумением общества. Пелагею слова Маргариты не сильно успокоили. Но хотя бы стало понятно, с чего ранее любезный барин отказался брать ее назад и выгнал, словно шавку какую. И вот еще что. Князь ведь сейчас будет стараться вывернуться из этой истории всеми силами. Как тебе вот такая версия, какую можно запустить, что все у вас по обоюдному согласию было? «С ремнями на руках?» — шокированно воскликнула Пелагея, перебив наставницу. «И не такие причуды, бывает, творят в постели», — усмехнулась Маргарита, демонстрируя свой опыт. «Так вот, князь же тебя не бил. Синяков нет, увечий нет». «Но он ведь меня скрал!» «И сразу же появляется Роман!» — с торжеством в глазах добавила женщина. «Смотри, как можно все повернуть. Князь сделал все, чтобы ты освободилась от тирана Винокурова, так как ты хотела быть с ним. И слух пустил, вынудивший того тебя отпустить, и примчался сразу, как узнал о твоей свободе. Но тут узнал о том, что Роман к тебе соглядатая приставил, Кузьму этого. Пришлось импровизировать, и если бы Роман тебя обратно взял, то князь мог бы упирать на то, что он тебя запугал». Дикость какая! Кто в такие фантазии поверит?» — покачала головой Пелагея. «Чем удивительнее ложь, тем легче в нее верят, особенно аристократы, которые и не такое на своем веку видали». «Или хотели бы увидеть», — пояснила Маргарита. «Но ты права. Фантазия — это очень уж сильная, но князь сейчас, наверное, в отчаянии. В его ситуации и не такое придумать можно. В общем, успокойся и не накручивай себя. Ты же хочешь блага Роману?» «Да». «Значит, прими его решение как единственно верное. А что с Кузьмой этим? Ты ничего про него не рассказывала раньше. Ну-ка, делись».